приобретение нечестным путем, хитростью, — сказал Левин, чувствуя, что он не умеет ясно определить черту между честным и бесчестным. — Так как приобретение банкирских контор, — продолжал он, — это зло, приобретение громадных состояний без труда, как это было при откупах, только переменило форму. Король умер, да здравствует король! Только успели уничтожить откупа, как явились железные дороги, банки тоже наживо без труда. «Да, это все может быть верно и остроумно. Лежать, крак!» — крикнул Степан Аркадьевич на чесавшуюся и ворочавшую все сено собаку. Очевидно, уверенный в справедливости своей темы, и потому спокойно и неторопливо. «Но ты не определил черты между честным и бесчестным трудом. То, что я получаю жалование больше, чем мой столначальник, хотя он лучше меня знает дело, это бесчестно. Я не знаю. Ну так я тебе скажу. То, что ты получаешь за свой труд в хозяйстве лишних, положим, 5000, а наш хозяин, мужик, как бы он ни трудился, не получит больше 50 рублей, точно так же бесчестно, как то, что я получаю больше столоначальника и что Мальтус получает больше дорожного мастера. Напротив, я вижу какое-то враждебное, ни на чем не основанное отношение общества к этим людям, и мне кажется, что тут зависть. Нет, это несправедливо, — сказал Весловский. Зависти не может быть, а что-то есть нечистое в этом деле. Нет, позволь, — продолжал Левин. Ты говоришь, что несправедливо, что я получу 5000, а мужик 50 рублей. Это правда. Это несправедливо, и я чувствую это, но... Оно в самом деле... За что мы едим, пьем, охотимся, ничего не делаем, а он вечно, вечно в труде, — сказал Васенька, очевидно, в первый раз ясно подумав об этом и потому вполне искренно. — Да, ты чувствуешь, но ты не отдашь ему свое имение, — сказал Степан Аркадьевич, как будто нарочно задиравший Левина. В последнее время между двумя свояками установилось как бы тайные враждебные отношения. Как будто с тех пор, как они были женаты на сестрах, между ними возникло соперничество в том, кто лучше устроил свою жизнь. И теперь эта враждебность выражалась в начавшем принимать личный оттенок разговора. «Я не отдаю, потому что никто этого от меня не требует, и если б я хотел, то мне нельзя отдать, — отвечал Левин, — и некому». «Отдай этому мужику. Он не откажется. Да, но как же я отдам ему? Поеду с ним и совершу купчу? Я не знаю. Но если ты убежден, что ты не имеешь права...» «Я вовсе не убежден. Я, напротив, чувствую, что не имею права отдать, что у меня есть обязанности и к земле, и к семье. Нет, позволь». «Но если ты считаешь, что это неравенство, несправедливо, то почему ж ты не действуешь так?» «Я и действую, только отрицательно, в том смысле, что я не буду стараться увеличить ту разницу положения, которая существует между мною и им. Нет уж, извини меня, это парадокс». «Да, это уж что-то софистическое объяснение», — подтвердил Весловский. «А, хозяин?» — сказал он мужику, который, скрипя воротами, входил в сарай. — Что, не спишь еще? — Нет, какой сон. Я думал, господа наши спят, да слышу, гуторят. Мне крюк взять тут-то, не укусит она, — прибавил он, осторожно ступая босыми ногами. — А ты где же спать будешь? — Мы в ночное. — Ах, какая ночь! — сказал Весловский, глядя на видневшиеся при слабом свете зари в большой раме, отворенных теперь ворот края избы и отпряженных катков. — Да, слушайте, это женские голоса поют, и право, недурно. Это кто поет, хозяин? — А это дворовые девки тут рядом. — Пойдемте погуляем, ведь не заснем. Облонский, пойдем? — Как бы ты лежать и пойти... Потягиваясь, отвечал Облонский, — лежать отлично. Ну, я один пойду, Живо вставая и обуваясь, сказал Весловский: «До свидания, господа. Если весело, я вас позову. Вы меня дичью угощали, и я вас не забуду».